Глава 13. Во владениях морского дракона. Вот так умерла последняя надежда сбежать от геройского похода в Америку. Все 119 странников бежали, а Икинг, Камикадзе и Рыбьенок нет. Икинг спас медведика, но кто спасет Икинга? Следующие 5 часов ребятам хватало забот, надо было не дать громадному кораблю разбиться об айсберг в тумане. И к тому времени, когда туман разошелся, то есть под утро, они уже вышли из страны айсбергов в Великий Западный океан, а астероиды начали ворочаться во сне. Примечание. Великий Западный океан теперь мы называем Атлантическим. Конец примечания. Просто поразительно, как эти вояки ухитрились проспать всю заварушку, но они таки проспали. Даже Беззубик счастливо посапывал в кармане у хозяина, пока тот удирал от ледовых змеев, врезался в айсберги и погружался в ледяную воду, дракончик и ухом не повел. Рыжий Рональд проснулся первым и обнаружил Камикадзу, которая крутила педали антипотоплятельной и больше морскотвари отпугивательной машины. «Я не скажу Норберту, если ты не скажешь», заявила девчонка, слезая с машины и пуская Рыжего на место. Рональд, униженно, чуть не плача, стал ее благодарить. Ведь поймай его вождь заснувшим за работой, бедняга быстро оказался бы на неправильной стороне топора судьбы. Икинг перевязал тиколку обратно на Норбертово запястье, чтобы замести следы неудавшегося побега. Троица почла за лучшее не попадаться Норберту на глаза, когда он обнаружит побег всех рабов. Поэтому, как только икинговая одежда как следует просохла у трубы, они заползли обратно в воронье гнездо и повалились спать, свернувшись вокруг уютного тепла двух дракончиков. От малышей исходили прекрасные волны жара, как от двух бутылочек с горячей водой. Разбудил их только громовой, яростный рык капитана. Сначала Норберт был уверен, что это Икинг во всем виноват. «Все этот несчастный рыжий придурок, надо было его убить, пока не поздно», — орал Норберт сумасброд. «А теперь он удрал со всеми моими рабами!» Икинг высунулся из вороньего гнезда и крикнул: «Не удрал! Я здесь!» Норберт в ярости треснул мачту топором, отхватив изрядный кусок, словно вознамерился срубить ее как дерево. «Что ты сделал с моими рабами?» — проревел он. «Ничего я с твоими рабами не делал!» — крикнул вниз Икинг. — А иначе почему я, по-твоему, не сбежал? Возразить на это было трудно, но Норберт был не в настроении слушать голос разума и снова замахнулся на мачту. — Эй, эй! — крикнул Икинг. — Мачта нам, знаешь ли, еще пригодится. И к тому же только я могу разобраться в тиколке и привезти этот корабль в Америку, верно? Так что без меня не видать тебе никакой Сбородландии и никакой империи. Нечеловеческим усилием Норберт взял себя в руки и оставил мачту в покое. Но Икинг решил, что спускаться пока рановато, лучше подождать и убедиться, что вождь астероидов успокоился. Беззубик с Буремухой проснулись не скоро, когда солнце уже стояло высоко в небе. Ни один, ни другой дракончик ничегошеньки не помнил о недавних приключениях. Тем временем корабль вышел далеко в Великий Западный океан, мир вокруг превратился в воду. Ничего, кроме воды, повсюду вода. Словно случился большой потоп, и вся земля до последнего клочка скрылась под водой, и не осталось ничего, кроме моря внизу, облаков наверху и крохотного пятнышка корабля, ползущего по глади, вот как жук по оконному стеклу. Викингам казалось, что они одни во всей вселенной, и плывут сквозь пустоту в поисках новой звезды, и нет никакой возможности связаться с людьми. Они были сами по себе в бескрайнем мире воды. Но что хуже всего, корабль, похоже, кто-то преследовал. Икинг с Рыбьеногом и Камикадзе со своего вороньего гнезда углядели это первыми. За ними шел белый бурун гигантского морского чудовища. «Морской дракон на восточном горизонте!» — заорал Норберт с палубы внизу. «Крутите педали, или я скормлю вас чудищу собственными руками!» Викинги по очереди крутили педали антипотоплятельной и больше морскотвари-отпугивательной машины. От усилий астероидов спицы и колеса визжали, скрипели, скрежетали и всячески непрестанно жаловались, а раструб вертелся с такой скоростью, что грозил вот-вот отвориться. Но морской дракон не отпугивался. Звук, издаваемый машиной, не давал ему приблизиться к кораблю, однако преследование чудовища не прекращало, просто держалось на расстоянии. Весь день морской дракон следовал за американской мечтой 2 и всю ночь тоже. Команда уснула на позициях согласно боевому расписанию, стоя и в доспехах с гарпунами наготове. Уже смыкая глаза, они продолжали видеть длинную тонкую белую полоску буруна. Громадная шипастая спина одного из великих смертельных ужасов глубин поднималась и опадала в неуклонном движении следом за ними, подобно мрачному року. Теперь они были на его территории, и он это знал. Ему надо было просто подождать. И лишь одно не давало морскому дракону приблизиться к жертве и перекусить американскую мечту 2 напополам, словно детскую игрушку, разваливающаяся, скрипучая, перетруженная машинка. А машина изнашивалась на глазах, поскольку каждый, кто заступал на ее вахту, крутил педали с яростью обреченного. Если на одном из вихляющих колес ослабнет винтик, то волчок-раструб отскочит, не переставая вращаться, и... Думать об этом было невыносимо. В ту ночь кошмары мучили всех, и сердце Икинга пропустило удар другой, когда он проснулся, увидел белый бурун на горизонте, тварь по-прежнему их преследовала. Мальчик сполз с вороньего гнезда и прошел на рулевую палубу, где Норберт тоже вглядывался на восток сквозь дальнозоркую трубу. «Норберт», — нервно сказал Икинг, — «сдается мне, этот морской дракон на нас за что-то разозлился. Тебе не кажется, что лучше вернуться домой?» На миг Икингу почудилось, что Норберт его не слышит. Капитан продолжал смотреть в трубу, медленно бормоча себе под нос. «Это самое большое морское чудовище, которое я видел». Но тут сумасброд опустил трубу и взглянул прямо на Икинга. «Ни один дракон, пусть даже самый большой на свете, не отберет у меня мою мечту», — процедил Норберт сквозь стиснутые зубы, потрясая кулаком у Икинга перед носом. «Если придется, я прыгну этой твари на глотку и лично перерублю ей грудную кость своим топором, ты меня понял, парень?» Икинг кивнул. «Америка или смерть?» — взревел Норберт. «А теперь сними показания стикалки и прекрати вредные подстрекательства». Икинг уныло залез обратно в воронье гнездо и доложил плохие новости друзьям. «А ведь чем дальше, тем хуже. Прям как в кошмарном сне», — простонал рыбьенок. «Мы могли сбежать сами, но нет, надо было выбрать побег со 119 странниками, они даже не викинги». «Я дал им слово», — привычно напомнил Икинг. «Угу, и посмотри, как они тебе отплатили», — ответил рыбьенок. «В итоге ты спас 119 не очень-то милых, совершеннейших незнакомцев. И заодно обрек на верную гибель двух своих лучших друзей. Славный выбор, Икинг. Есть план побега камикадзе?» Даже камикадзе с ее опытом побегов практически от каждого племени на архипелаге, казалось, утратила надежду выбраться из этой передряги. «По-моему, сейчас самое безопасное место на корабле», — сказала она. «Икинг, как ты думаешь, это тот же самый дракон, что гонялся за тобой в стране ледовых змеев?» «Однозначно», — ответил Икинг. «Я узнал его по шипам на спине. Подобные шипы встречались у драконов, которые уже давно вымерли». «Кстати, а что это за дракон?» — спросил рыбьенок. «Не знаю», — задумчиво отозвался Икинг. «Поди, определи, когда вокруг хоть глаз выколи. Но он не принадлежит ни к одному из знакомых мне видов. Я о таких только в древних сагах слышал. Левиафорган или Горгнегаст». «А разве они не мифические существа?» — удивилась камикадзе. «Ну, в смысле, выдуманные, как единороги, русалки и все такое». «Может, и не выдуманные», — ответил Икинг. «Вероятно, их просто не видели долгое время. Пусть мы не понимаем, как работает эта машина, это не означает, что она на самом деле не работает. Если мы никогда не видели Америки, это не значит, что ее не существует. Мы сейчас в неизведанных водах, водах Великого Западного океана. Здесь, в немеренных глубинах под нами, могут водиться какие угодно твари». Да, не самая веселая мысль. Дабы поднять настроение, они стали рассуждать о том, чем займется каждый после возвращения домой. Хулиганы, наверное, уже вернулись на Олух, играют в бейбол в грязи, готовятся к весенней стрижке овец, красят корабли для летних плаваний. «Интересно, а кто выиграл межплеменной товарищеский заплыв?» — задумчиво произнес рыбьенок. «Моя мама — чемпионка архипелага по плаванию на длинные дистанции. Берта непотомляемая», — заявила Камикадзе. Она могла продержаться в море несколько дней. «А почему бы моему папе не выиграть?» — возразил Икинг, болевший за свое семейство. «Он не уступает Берти по части плавания». «Без шансов», — настаивала Камикадзе. Так они припирались туда-сюда. Никакого смысла спор, конечно же, не имел, просто помогал убить время, да и мысли о доме поддерживали их. Икинг и Камикадзе, разумеется, понятия не имели, что на самом деле их родители даже не покинули пляжа, не говоря уже о том, чтобы выиграть состязание в то судьбоносное утро несколько недель назад.